Но, слава Дзену, мою регенерацию эта зеленая хрень не блокирует. Даже наоборот, ускоряет, быстрее возвращая тело к эталонному состоянию. Исключением был лишь тот первый случай с рукой, но с ним имелся нюанс. Травма была получена в процессе работы со временем. Причем, форсированной, нештатной и неправильной, из-за чего и прописалась в это самое эталонное состояние тела, и пошла борьба моей суперрегенерации с откатывающими свойствами глаза. Что, самое интересное, регенерация мало-помалу, миллиметр за миллиметром, перебарывала амулет. Если бы я его не так и не снял, то лет через 10-15, рука бы все равно оказалась на своем месте. И это многое говорит о моей регенерации, о том, что ее природа – далеко не только физика. Так-то я и раньше замечал некоторые нестыковки, такие как объем и масса восстанавливаемых органов и частей тела. Эти объемы и масса не соответствовали объему и массе поступающих в организм питательных веществ. Если по-простому, я столько не жрал, сколько у меня отрастало на разделочных столах из Сея и Шмидта. А еще тот случай в пустыне, когда меня на части разорвало. Ведь там регенерация просто не началась, пока я не стал сползаться. В противовес тому, как в бою с Росомахой, тогда на дамбе, когда у него снесло крышу, рука отросла за секунды, если не меньше. Да и тогда, в лаборатории, когда маг меня пополам разорвал. Все эти странности могло объяснить лишь одно предположение. Моя регенерация управляема, но это требует проверки. И легкими порезами этого не проверишь, а рубить себе самому голову, сжигая остальное тело сыкотно, на спарринг, а все же это должен был быть не бой, а спарринг, иначе бы я вел его совершенно по-другому. Я вышел красивый, постриженный, чисто выбритый, и фу надел новое и красивое, черное, с золотыми драконами, с белым широким поясом. Обуваться, правда, не стал, да и мастер Фина в грязь лицом не ударила. Была в каком-то белом доспехе необычного дизайна с поблескивающими золотом наплечниками, с кусками ткани спереди и сзади, долженствующими изображать юбку, или это и была юбка, только с боковыми разрезами до самой талии, с боевыми полуперчатками, с каким-то обручем на лбу, видимо предназначенным для фиксации волос таким образом, чтобы в бою не мешали. Ну, что сказать, красивая, очень. Все же, в фильме, который смотрел Вася Синси в своем мире, Анджелине Джоли на момент съемок было 45 лет, что было очень заметно на экране. Здесь же, ей и 30, на вид, не дашь. А Анджелина в своей 31-й красавице Голливуда считалась. Я бы, наверное, даже возбудился бы, глядя на нее, бы, наверное, если бы не отсушка Суа и не память. Память о том, как эта ССС меня по всем тибетским горам гоняла. Вот мы встали на широкой каменной площадке друг напротив друга, поклонились. В руках у мастера Фины появились энергетический меч и энергетический же щит. Мастер Гиль дал команду к началу боя, и Фина тут же сорвалась с места, и я врубил стоп-кадр. Богиня войны послушно застыла в воздухе, как и весь окружающий мир. Я чуть сместился, выбирая оптимальную дистанцию, а потом вломил ногой с разворота, со всей своей мутантской силой, со всей пролетарской злостью, с применением ци-техник укрепления, усиления и нанесения проникающего урона. Прямо в подбородок, чуть ниже этих знаменитых губ, что пленяли миллионы мужчин мира Васи, вломил, тут же отпуская стоп-кадр. Фину оторвало от земли и со скоростью пушечного ядра унесло в ближайшую скалу, которая пошатнулась и треснула от места попадания до самой верхушки. «Как давно я мечтал это сделать!» — с чувством произнес я под ошарашенные взгляды зрителей. И такая довольная улыбка при этом выползла на мое лицо, что тех, кто ее видел, придергивала и пробирала холодными мурашками по спине. Эх, еще бы это могло остановить Фину. Мечты, мечты. У той фурии, что уже через полминуты вылетела из клубов пыли и помчалась в моем направлении, улыбка на лице была ничуть не уже моей. Сошлись два маньяка, вздохнула Суа и неодобрительно покачала головой, поглаживая живот. Вот, не будь таким, будь умничкой, изучай магию, ни с кем не воюй, проговорила она, обращаясь к своему животу. Изнутри, пару раз довольно чувствительно толкнулась, непонятно только, соглашаясь со сказанным или выражая протест. Фина, не добегая метров 30, прыгнула и снова улетела в ту же самую скалу, снова ее сотрясая и раскалывая. Раз 5 я ее так полетать отправил, спустил пар, потом решил, что хорош читерить, и стоп-кадр перестал использовать. Сразу же стало жарко. Нет, 90 лет тренировок не прошли даром, Я совершенно точно стал лучше. Но и мастер Фина, она мастер. Серьезно, мастер. И опыт боев у нее, хреново прорва тысячелетий. Так что, без читов, она меня достала довольно быстро. Секущим движением сверху вниз, ее энергетическое лезвие срубило мне левое плечо вместе с рукой. Но, я его тут же телепортировал обратно, а приросло оно за доли мгновения. И мастер Фина снова отправилась в полет к скале, так как стало это для нее сюрпризом. В следующий раз, минут через пять, слетела с плеч уже голова. Обезглавленное тело рванулось вперед, вцепляясь в обескураженную таким его поведением Фину, а через пяток секунд, ее отправил в новый полет удар ноги с разворота совершенно целого и голого меня, отросшего от обрубка шеи, откатившейся в сторону головы. Обезглавленное тело Вэйфу с золотыми драконами замерло на земле, перестав двигаться. Афина уже возвращалась обратно. Да, я ставил эксперименты со своей регенерацией, которая действительно оказалась контролируемой, что было невероятно, и открывало просто широчайший простор возможностей. В процессе затянувшегося боя выяснилось, что я могу отрасти обратно даже из кусочка отрубленного пальца, из капли крови. При том, что даже основное тело в этот момент будет целым и неповрежденным. Я отрасту, а оно умрет. И я сам контролирую этот процесс, выбирая, из какой части себя восстанавливаться. Это было довольно жутко, а уж смотрелось и того хуже. Неудивительно, что у мастера Фины врубилась ее матвери, когда она оказалась по пояс завалена моими мертвыми телами и частями моих тел. Все варианты и комбинации работы своей регенерации я проверил где-то за полчаса боя. Дальше фантазия кончилась. Пошли оптимизация и наработка. Против мастера Фины хорошо себя показал вариант неубивашка или ламагра. Это такой, при котором отрубленные части тут же телепортируются на свои места, мгновенно прирастая. Выглядело это так, что ее меч, копье или глефа, проходит через мою плоть, как через плоть призрака, не оставляя за собой раны, не нанося ущерба, вреда, не останавливая моего движения, хоть разом в десяток кусков меня поруби, они окажутся тут же слепленными обратно, сросшимися и дееспособными. Весьма впечатляющая способность, и, должно быть, деморализующая. Должно быть, если бы там было что деморализовывать. Матвери, это же полный унос крыши, вообще, напрочь. Так что, как я продолжал драться, игнорируя весь получаемый урон, так и она продолжала рубиться, не реагируя вообще ни на какие внешние раздражители. И попробуй останови ее, останови этот шинковочный кухонный комбайн. Неделю длился наш бой, без какого-либо перерыва, больше чем на минуту, которая требовалась Фине, чтобы добежать ко мне обратно от ближайшей скалы, в которую я ее отправлял полетать периодически. Это была очень плодотворная неделя. Она дала мне больше, чем, наверное, десяток лет обычных моих тренировок. Учиться во время непрерывного боя оказалось возможным и эффективным. Только через неделю я вспомнил про айкидо, представил себя Марихоем и тут же получил десяток рассечений тела энергетическим клинком, поняв, что я точно не Марихой, им мне не быть. Но вот применить его технику я могу, и применил. Уход, увод, прогруз руки, вывод на никтё ноги, закончить никтё асай и законтролить внизу, в лежачем положении. Марихой держал так на татами меня, будучи обычным человеком. Я так не мог, мне приходилось прикладывать всю свою нечеловеческую силу, и то она вырывалась. Но, когда я задействовал ки, совместив наши с ней яйда еще и про ци вспомнил, у меня получилось. Я, дзин его возьми, законтролил на земле богиню войны в матвере, и она ничего не могла со мной сделать. Она не могла вырваться. Я ее держал, а она не могла встать, не могла атаковать, не могла сбежать. Минуту я просто ее держал, а через минуту провалился в саттари. Мир стал четким и простым, очень простым. А циркуляция ки или ци, какая, в принципе, разница? Всего лишь разные названия одного и того же. Только ки, японское, а ци, китайское. В санскрите вообще жива или прана, хотя, нет. Прана – это уже несколько иное понятие, более узкоспециализированное. Но, неважно, мир стал простым, и я увидел, что могу взаимодействовать своей киски, текущей по телу Фины. Что, по сути, нет никакой разницы личности у ки. Ки – едина. Она течет через нас, не принадлежа нам. И этот поток, как проводник, как кабель для электричества, можно использовать для взаимодействия. Как по кабелю можно передать информационный сигнал, так и в потоке ки можно передать намерение, разрушительное или. Меня накрыло невероятным по силе воодушевлением. Это было, Просветление, не иначе. Я понял путь Айки, я понял то, что пытался нам, оболтусам, объяснять старый сухонький осенси, катавший нас, бугаев, по татами, как детей. Я увидел то, что он хотел сказать. Любые слова для описания этого понимания будут ложью. Написав тысячи листов текста, я все равно не смогу описать того, что мне открылось в тот момент. Зато это оказалось так легко применить. Легкое усилие не усилие, посыл, намерение нет, все ложь. Все эти слова ложь. Они не опишут того, что между нами происходило, нашего взаимодействия. Но хоть как-то это описать надо. Так что, пусть будет волна. Прокатилась эта волна, гармонизируя не только меня, но и ее. И Матвери отступила. Фина пришла в себя. «Вик», — раздался ее голос. «Да, мастер Фина», — ответил я. «Отпусти меня», — попросила она. «Бой закончен», — уточнил я. «Да, бой закончен», — ответила она. Я кивнул своим мыслям, выполнил завершение осаи и разрыв дистанции в сторону головы лежащего Уки. Фина встала. «Ты был прав, Вик», — невесело улыбнулась она. «Мой меч ржавел эти годы, а ты стал лучше. Что это было, в конце?» «Путь гармонии духа Айки», — ответил я. «То есть, не путь боя, не боевое искусство, нет. Путь гармонии с миром», — ответил я, все еще чувствуя часть того просветления. Но оно уходило. Это было мучительное ощущение, когда ясность и простота постепенно отступают, оставляя лишь ощущение, воспоминание о себе, о том, что ты познал, прикоснулся к чему-то великому и грандиозному, настолько чистому и невыразимому. Но ты больше не помнишь этого. Оно от тебя ускользает, сколько бы ты ни пытался удержать и сосредоточиться. Мне открыл его Асенси Мариха Юисиба в 60-х, и я только-только начинаю улавливать крохи понимания этого пути. Ты необычайно красноречив сегодня, Вик, улыбнулась мастер Фина. Я смущенно пожал плечами. Пойдем лучше, поедим чего-нибудь, а то я почему-то так голодна сейчас, чтобы кабы съела. Еще бы, хмыкнул я, неделю махаться, и прикройся, что ли. Стала ее улыбка ехидной. Я глянул вниз, на себя, и всю пафосную просветленность с одухотворенностью мгновенно унесло, а в лицо бросилась краска. В следующий миг я уже исчез в прыжке, в свою комнату, где поспешил одеться, и только потом вернуться прыжком обратно, чтобы проводить гостью на прием пищи, судя по времени суток, на ужин. Хотя, если учесть плотность предстоящего обжорства, то скорее уж поздний обед. Глава 96. Наблюдать, как в огне корчатся и сгорают твои собственные тела, это странный опыт, но неплохая практика. Просить беременную жену жечь трупы я посчитал неуместным. Звать для этого кого-то из учеников или мастеров Камартаджа тоже не слишком правильно. Вот и пришлось идти самому. В конце-то концов, любой навык тренируем. Даже, если это богомерзкая мне противная магия. А быть верховным чародеем и не быть в состоянии даже нормально поджечь свечу — это стыдно. Кому угодно другому я заткну рот, просто сделав морду кирпичом и напустив на себя загадочного вида, пусть он сам себя убедит, что это не криворукость, а не влюбленная мощь верховного чародея, что щелчком пальцев устраивает взрыв, как от 125-миллиметровой минометной мины, разносящей в клочья экстерналов. Но себе-то самому не соврешь. Так что, какую бы ни любовь к магии я не питал, а соответствовать должности надо. Тем более, такой случай, когда одним моим трупом больше, одним меньше, никто и не заметит. В этот раз было другое плетение, огненный ковер, а не искра. Оно было посложнее, но для него прокол требовался пошире, чем для искры, значительно. И, как ни странно, оно получилось намного легче, ведь с созданием плетения и нитей у меня особых проблем не было. Пространственное воображение и умение концентрироваться в достаточной степени развиты. Вся сложность была в проколе, в том, чтобы его сделать маленьким. Здесь же минимальная ширина прокола примерно соответствовала той, какая у меня получалась в искре, при том, что само плетение выдерживало значительно большую нагрузку. В общем, долго объяснять, делать гораздо быстрее. Десяток красивых движений руками, словно в одном из комплексов кунг-фу, красивый узор из светящихся красным нитей в воздухе передо мной, толчок этого узора от себя с активацией, и всю площадку, на которой мы с мастером Финой неделю резвились, а это почти 100 на 100 метров, накрывает толстенное одеяло пламени. Красиво. Нет, без дураков, красиво. Запах только лишний раз о крематориях Аушвица напомнил. Потушить магическое пламя было сложнее, чем создать. Пришлось повозиться. Но, не то, чтобы это создало какие-либо критические трудности. Только то, что огонь дольше горел, чем нужно было. Камень площадки раскалил, и он где-то потек, где-то полопался, воздух вокруг разогрелся, как в сауне. А я отошел метров на 50 от края и решил проверить еще один момент, связанный с моей регенерацией, то бишь уже даже не регенерацией, а самовосстановлением, поскольку регенерацией такое уже не назовешь. Восстановление из пепла. Очень уж мне запомнился крематорий Аушвица. В тот раз, когда Шмидт меня размораживал, и тот страх, что так и не вынут меня из этой печи, просто сожгут до пепла, не снимая цепей. Вот и сидел в подкорке все прошедшие годы вопрос, а смогу ли, так, когда пробовать и проверять, как не сейчас, в идеальных условиях. Я закрыл глаза, сосредоточился и почувствовал. Почувствовал свой пепел. Дальше было просто. Легкое ментальное усилие, несколько секунд, и я смотрю на свое оседающее на камне тело, а ноги печет раскаленный камень, и я опять голый. Тело упало на камни. Хм, а могу ли я вернуться в него, менять произвольно тела? Мгновение, и я уже снова смотрю на падающее тело, только, в этот раз голое. Могу, дзын. Да как так-то, что же я за хрень-то такая получаюсь, как в большом куше? Виктор Крид, это тот Виктор, который Виктор хрен убьешь. А почему его зовут хрен убьешь? Потому что его хрен убьешь, даже страшно становится, дзын. Дожил, самого себя бояться начинаю, думал я, накрывая новым одеялом пламени площадку, где на раскаленных камнях поджаривалось и уже начинало издавать аппетитный аромат шашлыка, мое голое тело. Домой шел очень задумчивый, и даже мрачный, прихрамывая. Да, нога, помятая крулом, все еще беспокоила, уже не воспалялась так, как первые дни после битвы драконов, но все еще побаливало, хоть уже полгода прошло. Видимо, уязвим я остался только со стороны эфира, да и способность к самовосстановлению моя, если подумать, получается, на эфир завязана, потому что я, иначе даже и не представляю, как это вообще можно еще объяснить, как же хреново, ведь теперь, нравится не нравится, а становится кристально очевидно, что развитие мое дальнейшее лежит через богомерзкую магию, и от этого никуда не деться. Неделю мастера Фина и Гиль обживались в Камартадже, в выделенном для них доме, налаживали быт, знакомились с местными обитателями и округой. Через неделю я приперся к ним и напросился на уроки рукопашного боя к мастеру Гилю. Ну а что, путь к совершенству бесконечен, магия и ментал – необходимость, а боевые искусства – это для души. Мастер Гиль, как мы вообще познакомились, случилось это где-то, лет через 10, после моего появления в монастыре. Моя жизнь там уже как-то более или менее устоялась. Тренировки, медитации, физический труд на благо монастыря, ночные отлучки примерно раз в месяц, продажа самогонки, варимой мной в монастырских подземельях. Зачем самогонка? Да, честно говоря, и не знаю. Со скуки, наверное. Самого-то меня она не берет совершенно. Не успеваю я пьянеть с моим исцеляющим фактором. Хотя, вкус был неплох, да и поэкспериментировать было с чем. Но, скорее, мне просто остроты ощущений не хватало. Скучно в монастыре. А так, занятие чем-то запрещенным, постоянные попытки сокрыть, не попасться, не быть застигнутым, застуканным, припертым к стенке доказательствами. Но при том, чтобы все знали, что я таки да, варю и продаю. Но ты попробуй меня за руку поймай. Игра такая, своеобразная. Вот только продавать 80-градусное адское пойло в монастыре, народу к пьянству слишком уязвимому по расовым особенностям, было совестно, что ли, или из разряда, где живешь, не гадить, да и откуда деньги у монахов, вот и таскал на продажу в ближайшие городишки, много я не варил, смысл, мне деньги что ли нужны, но уж то, что варил, делал качественно, старательно, с душой, можно сказать, сам спирт чуть ли не до химической чистоты доводил, прогоняя через аппарат раз по 7, квинтэссенцию делал, потом на разных травах, ягодах настаивал, разные фильтры для очистки изобретал, даже на грибах настаивал галлюциногенных, ядреная жесть получалась, жаль только меня самого не брала совершенно, но вкус прикольный был. Вот в ближайшем городке, дорога к которому была мной давно разведана, а хозяин местного кабака с удовольствием брал мою монастырскую настойку за звонкую медь, сам напиток вполне себе серебра стоил, но кто тут его за серебро покупать будет? По одной, по две бутылочки бутылки, кстати, я тоже сам выдувал, но это хоть не втайне делал, а вполне открыто. Организовал в монастыре небольшой стеклодувный цех. Ну а что, там особо сложностей-то нет, таких, чтобы на техническом уровне 19 века решить нельзя было. Нюансов много, конечно, но так любое дело из нюансов состоит, как и мастерство из мелочей, а осваивается трудом, упорством и опытом. Блин, как вспомню, какие произведения искусства я в том кабаке заметь отдавал, даже грустно становится. Нынче-то где-нибудь на аукционе одна такая бутылочка с настоечкой, 1300 вечно зеленых уйти могла бы, но денег-то мне, что сейчас, что тогда, хватало, и даже с избытком. Что тогда не знал, на что их тратить, что сейчас не знаю, у меня ж все есть, и тогда было, ну да речь не о том, пришел я, значит, в тот кабак, поздний вечер, отбой в монастыре уже был, усталый, пришлось хорошенько по горным тропам пробежаться километров с полтос, чтобы успеть до закрытия, но когда меня такое останавливало, тем более, что уже не впервой, захожу, улыбка до ушей, настроение, любить весь мир, да, у меня и такое бывает, особенно, если встреча с Суа только пару дней как была, и тут меня толкает какой-то хмырь, толкает и я роняю две бутылки своей настойки, которую рассчитывал сегодня продать хозяину, а на вырученные деньги купить и сожрать целого жареного поросенка, хозяин уже должен был его начать готовить, по уговору, и бутылки разбиваются, сначала одна, потом другая. Нетрудно понять, что зверь в тот момент вырвался на свободу. Я накинулся на того мужика с животным ревом и первозданной яростью и вылетел в окно, отправленный в полет единственным ударом его кулака, точнее, вместе с окном и куском стены. Естественно, меня это не остановило. Естественно, я вернулся. Естественно, я был снова отметелен, и снова отметелен, и снова. В монастырь на утреннее мероприятие я опоздал. Пришел оборванный, грязный, в крови, но довольный. А дальше что дальше? Задолбал я того мужика, напрашиваясь к нему в ученики. Уж он меня и метелил, и гонял, и даже бешеную суку свою на меня спускал. Но, когда меня сложности останавливали, он сдался первый. Вторым сдался настоятель, что в тот период монастырем управлял. Мастеру Гилю построили моими руками, дом рядом с монастырской территорией. Расчистили пару полей, опять же моими руками, а чьими же еще? Помогли семенами и саженцами, за мой счет, пивоварню небольшую он уже сам поставил, а у меня появился таки новый мастер, два новых мастера. Фина, все же, не всегда была такой бешеной сукой, да и Матвери врубался не каждый день. Иногда она не сходила до того, чтобы меня чему-нибудь интересному из боевки научить, не только гонять, как шавку по горам. О, округлил глаза мастер Гиль, глядя на бутылку, которую я ставил на стол, придя к нему в гости. Неужто? Да не может быть, это же, да, мастер Гиль, улыбнулся я, из тех самых запасов, больше 100 лет выдержки, на полыни и ежевике, ну как, так шаолинь рядом, пожал плечами я, а заначек у меня много, вот, одну из них распечатал, ну, от такого угощения не отказываются, потер руки он. Фина, чего орешь, Гиль, раздался из глубины дома знакомый голос одной взрывной блондинки, Вик в гости пришел, эко невидаль, он каждый день ходит, хмыкнула эта местная Джоли, выходя и потягиваясь. Затем ее взгляд зацепился за бутылку. «О, празднуем, что за повод? Разговор есть», — вздохнул я. «На сухую трудно пойдет». «Ну, разговор, так разговор», — согласилась она. «А я уж думала, ты помахаться пришел». «Нет», — хмыкнул я. «Ну, открывай тогда», — сказал мастер Гиль. «А я за рюмками и закуску соображу». «Мастер Фина, минут через 40, когда мы сидели там же», но уже изрядно довольные и слегка датые, да, алкоголь ни на меня, ни на них толком не действует, но оказать слегка расслабляющее действие может, ну, в первую очередь, психологическое, и эффект плацебо, что уже психофизиология. Вик, давай уже без этих, мастер, поморщилась она, ты и сам давно мастер, что ж мне тебя мастером Виктором звать, хорошо, улыбнулся я, было бы забавно, я тебя сейчас стукну, предупредила она. Потом подумала, нет, не стукну, мне вставать лениво, Гиль, стукни его ты, у тебя удар послабее, это у меня послабее, искренне возмутился мастер Гиль, ну не у меня же, пожала плечами мастер Фина, Фина, вернул себе настрой я, о, так-то лучше, Вик, салютовала мне наполовину полной рюмкой она, продолжай, я хочу попытаться излечить твое Матвери, произнес я, и повисла тишина, «Не шути так, Вик», — нахмурился мастер Гиль. «Это плохая шутка». «Я не шучу», — ответил ему. «Гарантировать ничего не могу, но есть способ, который имеет смысл попробовать». «Какой?» — тихо спросила Фина. «Телепат», — сказал я. «Телепат?» — нахмурился мастер Гиль. «Простому телепату не пробиться к нам в головы, иначе Друик уже давным-давно помог Фине». «Друик не телепат, Друик – контролер». «Это разница», – ответил я, не пытаясь скрывать своих знаний. «А я говорю о телепате, сильнейшем на планете, опытном и специализирующемся на тонких коррекциях и воздействиях. У него степень по психологии и психиатрии». «Это кто же такой?» – заинтересовался Гильгамеш. «Чарльз Ксавьер, мой друг». «Ну, если друг, а если я сорвусь и нападу на твоего друга в процессе?» — хмуро спросила Фина. «Я остановлю тебя, да и Чарльз будет не один. Я попрошу еще присутствовать его ученицу, телекинетика, способную остановить планету. Думаю, тебя она, в крайнем случае, удержит. А если нет, ну, для надежности я могу еще брата попросить». «Брата?» — приподнял бровь мастер Гиль. «Магнит 43. Даже вы должны были слышать». «Слышали», — согласился тот. «Серьезные у тебя друзья». «Ну, так я и сам себе в зеркале не улыбаюсь», — ответил им. «Брехун», — хмыкнула Фина. «Брехун», — согласился с ней. «Но про телепата я серьезно». «Ладно», — пожала плечами она. «Хуже-то не будет. Но Аяк все равно позовем», — добавил мастер Гиль. «Обязательно», — согласился я. «Обязательно. На правах рекламы. Вчера нашел интересного автора. Не знаю, чем-то меня зацепило. Вот решил ему немного помочь. Может, быстрее писать будет? Я ведь тоже почитать люблю что-нибудь интересное. А те, на кого я подписан, продится, ну, очень редко». https://outhartaday.work/190/1045. Глава 97. На организацию встречи с Ксавьером ушло 2 недели. Все же, мастер Фина, это мастер Фина. С ней никакие предосторожности лишними не будут. Ну, или это просто мой застарелый страх. Моральная травма, так сказать. Поэтому подходил к делу серьезно. В назначенный час, в пустынной горной долине, из огненного кольца портала вышли Ксавьер, Эрик и Джина. Следом за ними вплыла вязанка из 10 рельс. Вышел я и погасил портал. А на месте нас уже ждали мастер Гиль, мастер Фина и Аяк. Все обменялись приветствиями, после чего я открыл вход в зеркальное измерение. Да, этому фокусу Суа меня тоже научила. Собственно, освоению данного приема я и посвятил большую часть времени, что ушла на подготовку встречи. Через вход прошли молча. Всеми владело напряжение, а меня даже потряхивало от него. Все же, опираясь на знание канона, я мог себе представлять, насколько непростая задача нам предстоит. Ведь, если верить фильму про вечных, то Матвери – это прорыв памяти прежних циклов существования Фины в эту жизнь. Конфликт той памяти и этой порождает это самое состояние, когда Фину заклинивает. Она перестает понимать, где именно находится, что происходит рядом, кто находится рядом, и атакует всех без разбору, пока что-то ее не выведет из этого состояния. Вот только объемы памяти. Чарльзу еще с таким точно не приходилось сталкиваться. Даже, когда к его разуму прикасался Элса Бахнур. Все же, апокалипсис, даже не пиздюк, а вовсе личинка, в сравнении с вечными по возрасту. И это, если брать только одну нынешнюю их жизнь, земную. А сколько циклов у них было до Земли? Разум у Фины должен быть грандиозным. «Что ж, все знают, зачем мы здесь и что делать», — негромко сказал я. «Начинаем». Мне ответили сосредоточенными кивками. Чарльз разложил небольшое туристическое кресло из трубок и крепкой ткани, какие уважают рыбаки, которое принес с собой. Затем сел в него и устроился поудобнее. Эрик раздербанил вязанку рельс и расположил их так, чтобы иметь возможность максимально оперативно отреагировать именно на любые действия и рывки Фины. Сам же, по обыкновению, закрылся сплошным яйцом брони и быстро зарылся в землю. Джина наоборот, взлетела в воздух и зависла метрах в 20 над нами. Я же встал прямо перед Финой и взял ее своими руками за руки. Вроде бы как и жест дружеской поддержки, и одновременно, достаточно надежная блокировка основных рабочих конечностей на случай обострения, возможность выиграть лишнюю секунду. Мастер Гиль, хмурясь, отошел в сторону, понимая, что его помощь скорее моральная, чем физическая. «Чарльз», — тихо произнес я, — «мы готовы». «Хорошо, Виктор», — ответил Ксавьер и коснулся рукой виска в том паразитном жесте, от которого все еще не научился избавляться. Вот только, против запланированного, Я тоже внезапно провалился во внутренний мир Фины. Понять бы еще, почему? Потому, что держал ее за руки. Потому, что стоял между ней и Ксавьером на линии атаки. Потому, что Фина сама пригласила меня, опасаясь оставаться с незнакомым телепатом наедине. Сложно сказать, однако, вот оно, случилось. Фина, я напротив нее и держу ее за руки. Рядом с нами стоит Чарльз. Вот только все это не физические тела, а ментальные проекции. Ментального плана. Хм, а я ведь уже попадал сюда. Во время отработки практик по ментальному развитию, которыми занимался под руководством Суа. Только, там был мой внутренний мир, со стеной, воротами, водопадом и куполом. А здесь, космос, огромный и бескрайний. Мы втроем стоим на какой-то платформе, висящей в этой пустоте. Откуда-то всплывает знание и понимание, что это дома, космический корабль вечных. Только, почему-то стоим мы на нем, а не внутри него. Хотя это же ментальное пространство, тут возможны и не такие выверты. Фактически, тут возможно вообще все, что можно вообразить, придумать или нафантазировать. «Все хорошо, Фина», — мягко спросил Чарльз, — «мы в твоем разуме. Все, что вокруг, проекция, некое образное представление процессов и информации твоей мыслительной деятельности». Вик открыла глаза и, увидев меня перед собой, недоуменно спросила она. «Виктор тоже провалился в твой разум», — пояснил Ксавьер. «Надеюсь, он нам не помешает», — а я ободряюще улыбнулся. Фина ответила на улыбку. «Вот только...» Получилась та у нее бледная и совсем не смелой, не той, привычной мне, ехидной усмешкой мастера Фины. «Начнем?» – спросил Чарльз. Фина закусила губу и кивнула. Площадка-корабль, на которой мы стояли, мягко двинулась в пространстве, а далекая звездочка быстро стала становиться больше, приближаясь. В считанные мгновения, и мы уже рядом с планетой, вращающейся вокруг этой звездочки. Планеты с очень узнаваемыми очертаниями материков и океанов. Затем мы, вместе с площадкой мягко опускаемся на поверхность этой планеты, на скалистый берег, где идет бой знакомых мне мастера Гиля, мастера Фины, а як и еще пяти явно вечных с какими-то неантропоморфными хищными монстрами. Бой красивый и довольно скоротечный. Заметно было, что силы в принципе не равны. Зверям практически нечего было противопоставить, как каждому из вечных в отдельности, так и, тем более, сплоченной команде, которую они собой представляли. «У тебя просто грандиозный объем памяти и жизненного опыта, Фина», — мягко произнес Ксавьер. «Я выбрал для начальной точки, некой точки отсчета, ваше появление на Земле. Ты не против?» «Не против», — ответила она, все еще держа одной своей рукой мою руку, но уже не лицом ко мне стоя, а повернувшись в сторону действия. «Теперь от этой точки, перемотаем», и окружающее пространство размылось, смазалось, как в старом фильме про далекую-далекую галактику, когда там корабль уходил в гипер. К моменту первого проявления Матвери, продолжил Чарльза, а вокруг нас уже была ночь и джунгли, ацтекская пирамида и конкистадоры, убивающие индейцев. Вдруг мир окружающий мигнул. Вокруг тоже была ночь, тоже огни, тоже смерть. Но не люди были вокруг, другие существа, похожие на людей, антропоморфы, но они отличались строением тела от людей, формой голов и лиц, недостаточно сильно, чтобы отказать в антропоморфности, но достаточно заметно, чтобы не спутать с людьми. Вот только эти существа не убивали друг друга. Они нападали на вечных, которые были здесь же, нападали с явным намерением убить. Отчаянно нападали, не заботясь о сохранности собственной жизни, в то время, как земля под ногами ходила ходуном, а где-то сзади извергались множественные, но не очень большие вулканы. И Фина атаковала этих нападающих, убивала их быстро, эффективно, без жалости. Затем мир снова моргнул, и уже вокруг комната внутри давешние пирамиды, где стоят все те же вечные, в полном их сборе. И Аяк объявляет о Махтвере. Хм, оказывается, я всегда произносил этот термин неверно, но меня не поправляли. «Остановимся», — сказал Чарльз и мир замер. Затем отмотался немного назад, к тому месту, где мир мигнул первый раз, и снова замер. Фина с непониманием и интересом оглядывалась, всматриваясь в застывших антропоморфных существ. «Что это?» — спросила она. «Галлюцинация?» «Нет», — сосредоточенно морща лоб, — ответил Ксавьер. «Это не галлюцинация, это воспоминание. Но я не помню ничего подобного», — повернулась к нему Фина. «Подавленное воспоминание», — уточнил Чарльз. «Подавленное, но кем и когда?» — нахмурилась Фина. «Сейчас попробуем проследить», — ответил Ксавьер, а мир снова смазался, вернулся к исходной точке, а затем уже неспешно, в сравнении с гиперперемоткой, двинулся в обратном порядке. Вечные воскресили своими ударами мертвых зверей, вернулись на корабль, долго куда-то летели. Дома влетел в некое гигантское сооружение, в котором присутствовал гигант, как и положено гиганту, огромный, красный антропоморфный, с тремя парами светящихся глаз, расположенных в два ряда сверху вниз, относительно середины лица, с полным отсутствием носа и рта. И, если я говорю, что он огромный, то он поистине громада. То есть, он же действительно, с целую планету. Каково это стоять перед смотрящей на тебя и разговаривающей с тобой планетой? Подавляюще. Не хотел бы я в жизни встретиться с таким дядей. Очень не хотел бы. Однако, кто же меня спросит? Это ведь мир Марвел. В нем, если дерьмо может случиться, какая бы фантастичная цепочка событий, могущих к нему привести, не была, то оно обязательно случится. Айшим, тихо выдохнула Фина, глядя на гиганта. Амир продолжал перемотку. Вот инструктаж вечных начался, вот они задом наперед расходятся по каким-то кругам с вращающимися дисками, вот мир гаснет, и остается висеть в пустоте только дверь, обычная деревянная межкомнатная дверь, к тому же, неплотно прикрытая. Из щели между дверным косяком и самой дверью, пробивался свет и вроде как какая-то дымка. Воспоминание, которое прорвалось там, где мы его видели, Фина, вырвалось из-за этой двери, сказал Ксавьер, останавливаясь рядом с нами. Откроем ее, и протянул руку к ручке. Но я, повинуясь какому-то наитию, перехватил его руку. «Стой, Чарльз», — сказал я, вдумываясь в свое действие и понимая, что не наитие это было, а вполне осознанная и даже здравая мысль. «Виктор», — повернули они оба головы ко мне, — «не надо открывать эту дверь», — сказал им я, уже полностью уверенный в своих словах. «Ты перестанешь быть Финой, которую знают твои товарищи, если откроешь эту дверь». «Почему?» — слабым голосом спросила она. «За этой дверью боль, целые тысячелетия жизни, сравнимой по длине с той, которую ты знаешь сейчас. Там огромный пласт памяти и опыта другой Фины, той, какой ты уже не являешься. Откроешь дверь, и тебя сомнет, а в конце будет еще одна дверь, и еще, тебя раздавит груз, что за ними за всеми таится. Откуда ты знаешь, Виктор?» — удивился Ксавьер. «Я и у верховного чародея измерения Земля, должность обязывает знать, Чарльз», — вздохнул я, — «и не соврал, ведь, так оно и есть, и не так важно, какими именно путями это знание добывается, камнем времени или эфирными путешествиями по мирам, где варианты будущего записаны картинками комиксов». «Вот как», — удивился Ксавьер, — «ты не говорил, случая не было», — пожал я плечами. «Так что ты предлагаешь?» «Я бы предложил уничтожить эту дверь вместе со всем, что за ней, но, если ты этого не можешь, то, как минимум, надежно эту дверь запечатать». «Почему же не могу?» Пожал теперь плечами Ксавьер. «Ломать проще, чем строить. Стирать проще, чем восстанавливать. Моей мощи должно хватить». «Тогда стирай», — решил я. «Мужчины, а меня спросить никто не хочет?» Уперла руки в бока и подняла правую бровь блондинка. Мы повернулись к ней, смерили ее взглядом. Потом вновь повернулись друг к другу. «Стирай», — кивнул я. Ксавьер ответно кивнул и картинно щелкнул пальцами. Появилась огромная стерка и быстрыми движениями туда-сюда, стерла из реальности гадскую дверь. Афина остолбенела, распахнув глаза и рот в возмущении. Мы же вернулись в реальный мир из ментального плана до того, как она успела разразиться гневной речью. «Вик!» — разнесся по зеркальному измерению полный праведного гнева голос Фины. «Что тебе, женщина?» — повернулся к ней я, ну и головы всех остальных присутствующих. «Я решил твою проблему. Чего тебе еще? Почему ты не спросил меня?» Уперла руки в бока и в реальности это блондинистая фурия. «Спрашивать женщину?» — поднял бровь я. «Серьезно? Убью!» — прошипела она. «Вот только поздно. В зеркальном измерении осталась она одна. Все остальные, включая меня, были уже в реальности. Исключая Аяк. Виктор, ну разве так можно?» — укоризненно покачал головой Ксавьер. «Хочешь сказать, я не прав?» — снова приподнял ту же бровь я. «Прав, конечно. Серьезные дела нельзя бабам доверять», — пожал плечами Ксавьер. «Но можно же как-то помягче было, ну, выслушать, хотя бы, иллюзию выбора предоставить». «Чарльз», — раздался с небес возмущенный голос Джины. «Виктор», — красноречиво повел глазами Ксавьер. Я ответно пожал плечами, и портал, открывшийся в небе горизонтально, параллельно земле, быстро опустившийся сверху вниз, перекинул Джину в Нью-Йорк, перекинул и закрылся. «Спасибо», — кивнул Ксавьер. «По рюмочке», — предложил подошедший сбоку мастер Гиль. «Поддерживаю», — добавил выкопавшийся и убравший броню Эрик. Я кивнул и открыл новый портал, на Окинаву. Глава 98. Фину Саяк я попросил выпустил из зеркального измерения Суа. Ей не сложно, а моя шкура не будет лишний раз продырявлена. Все же, Фина, женщина нервная, вспыльчивая, но отходчивая. По крайней мере, я очень на это надеялся, когда вечером, после того, как развез своих собутыльников по домам, вернулся в наш Суа дом и застал там Фину, явно ожидающую меня, за то, что вечная пришла не для того, чтобы тыкать в меня своими энергетическими лезвиями, говорила то, что она тихо сидела возле камина. «Да, у нас в доме есть камин, я сам его складывал, глядя в огонь, и, при моем появлении, только повернула голову, но не встала, принимая угрожающие позы. С другой стороны, играться я сам был не в настроении. Если бы она напала, то никакого боя бы не было. Был бы один прыжок вместе с ней куда-нибудь в Антарктиду, и второй прыжок, мой обратно, без нее. Все же, способности к пространственному перемещению и остановке времени – весьма ультимативные штуки. Трудно даже придумать, что им можно противопоставить. Ну, на разумном уровне силы, естественно, какое-нибудь присутствие, или потусторонний, или та же смерть, просто не обратят на эти глупые фокусы никакого внимания. Им стереть из реальности такую мошку, как я, даже пальцами щелкать не надо, как Таносу. Фина молча посмотрела на меня, потом молча повернулась обратно к огню. Что ж, бить меня не будут, это хорошо, но поговорить придется. Я вымыл руки, умылся, прошел к себе, переоделся в домашнее, захватил из мини-бара бутылочку, пару стаканов и уселся на звериную шкуру рядом с Финой. Протянул ей стакан, открыл бутылку, плеснул на пару пальцев себе и ей. Какое-то время еще посидели молча. «Ты ведь знаешь, что там, за дверью?» — задала вопрос она. Я не торопился с ответом, молча пригубил из своего стакана, проглотил жидкость, переждал пожар в пищеводе и желудке, поглядел на огонь, на то, как свет камина играет в изумрудной жидкости, оставшейся в бокале. «Знаю», — ответил ей, и снова сделал глоток, после чего вновь замолчал, не имея намерения продолжать. Минут пять после этого мы сидели на шкуре и смотрели в огонь. «Скажи мне, Вик», — попросила она, — «я хочу тоже знать, там ведь что-то плохое, ужасное, да как сказать?» Пожал я плечами. «Разные там, десятки и сотни тысяч лет, они не могут содержать в себе что-то только однозначно плохое или только однозначно хорошее, вот только завершение. Там то, Фина, как вы с остальными вечными, уничтожили раз за разом, одну за одной, сотни, если не тысячи населенных разумными планет, уничтожили. Разве Аяк не рассказала вам после битвы?» — удивился я. «Аяк?» — нахмурилась Фина. «Нет, а почему тогда вы так срочно отбыли? Я думал, Аяк устроила вам общий сбор». «Нет, но она попросила нас с Гилем проводить ее к Икарису», — нахмурилась Фина. «Икарис?» — протянул я. «Понятно», — пожал плечами и, сделав еще глоточек, взял бутылку и налил по новой. «Объясни, Вик», — попросила Фина. «У нас, конечно, всегда были не самые лучшие отношения, но на твою прямоту и честность я всегда могла рассчитывать. Если уж ты в глаза не боялся называть меня бешеной сукой, мгновенная регенерация придает смелости», — ухмыльнулся я. «И все же, расскажи, вечные искусственно созданные и запрограммированные псевдоживые существа, созданные Целестиалом Аишимом Сеятелем», — пожав плечами, произнес я, — «так же, как и девианты». «Девианты?» — вскинулась Фина. «Их создал Аишим. Зачем?» «Все просто. Аишим помещает семя в ядро планеты, на которой возможно появление разумной жизни, подстегивает развитие биологических видов, потом запускает суперхищников-девиантов, чтобы они расчистили планету от неразумных суперхищников местных, потом отправляет вас, чтобы вы зачистили отожравшихся девиантов и подтолкнули развитие разумных форм жизни на планете». Я поднял свой бокал и приложился к нему, после чего замолчал, наслаждаясь ощущениями от отличной выпивки. «А дальше?» — спросила Фина, понимая, что все самое неприятное я оставил впереди. «А дальше? Разумных на планете становится больше и больше. От них каким-то образом питается и развивается семя, становясь новым целестиалом. Он растет внутри планеты, а потом вылупляется, разрушая планету. Вы помогаете ему вылупиться, убивая всех местных, которые способны как-то ему помешать с вылуплением, и улетаете с безжизненных остатков планеты обратно к Ишиму, где он вас перезаписывает и отправляет к следующей материнской планете, в которой он оставил семя Целестела. С тобой вот только, при прошлой перезаписи случилась какая-то накладка, прошлые воспоминания начали просачиваться и выскакивать не вовремя, вызывая зависание, твое Махтвери. Легче стало, хмыкнул я и снова плеснул нам в бокалы. Фина молчала. Молчал и я. Тишина меня редко напрягает. Сегодняшняя исключением не была. Тишина обычно напрягает тех, кто рядом со мной. Нет, не стало, вздохнула Фина минут через пять. Но Вик, если ты знаешь об этом, то почему ты так спокоен? Потому, что Тиамату еще лет 40 расти, ответил я. 40 лет – это много. Чего сейчас-то паниковать? Мне бы еще бомбардировку Кри пережить, появление Галактуса, воплощение Феникса и пришествие Таноса. Столько возможностей сдохнуть раньше. Чего переживать сейчас-то? Не думала, что ты фаталист, Виктор, усмехнулась Фина. Не фаталист, не согласился с ней я. Прагматик. Силы надо тратить на борьбу с опасностью, а не на переживания по поводу ее неизбежности. Вот подойдет время Тиамату вылупляться, и, если вы, вечные, не возьметесь за ум, не придумайте, как ему вылупиться, не руша планету, я вас всех вырежу, а Тиамата выкину в темное измерение, к примеру, или еще какое извращение придумаю. 40 лет – это долго, а фантазия у меня есть. Твое здоровье, Фина, салютанул бокалом ей и выпил его содержимое я. Дальше мы просто сидели молча, пока не пришла Суа и мягко не выпроводила Фину домой, а у меня не отобрала бутылку. Что тут поделаешь? Не спорить же с беременной женщиной, хотя, там еще чуть меньше половины оставалось, я лепил, в свое время, хорошие бутылки, литра на 2-2,5 объемом, не 0,5 галимые. Глава 99. В октябре 1985-го от бремени разрешилась Суа. У нас родилась дочь. Назвали Викой. Виктория Викторовна Крит. Или Лэншер. И на ту, и на другую фамилию документы я ей оформил. А в ноябре в столице начались волнения, окончившиеся госпереворотом, в результате которого к власти пришел Горбачев. Получается, на полгода позже, чем в мире Васисинсия. Вот только, из-за этого ли, или из-за чего другого, а уже к маю 86-го союз начал с треском разваливаться. Парад суверенитетов, который в том мире разразился лишь в 91-м, стартовал на 5 лет раньше, и был гораздо более громким. В июле 86-го Горбачев сложил с себя полномочия, в августе перестал существовать СССР, а я не мог вмешаться. Как и у верховного чародея измерения Земли, я не имел права вмешаться в дела светских властей и государственную политику. Как в 78-м не могла вмешаться в начинающуюся ядерную войну Суа. Мне оставалось только стоять в стороне и сжимать до боли кулаки, наблюдая, как стремительно и с треском рушится та страна, которой я посвятил 15 лет, ради спасения которой убивал и дарил вечную молодость. Все, что я мог, это сохранить Федерацию. Этого права у меня отнять не мог никто. Я старался показывать свое присутствие и свою активность на посту главы МВБИ. Проводил общефедерационные онлайн-тренировки, часто выезжал в регионы, где проводил семинары, принимал экзамены, общался с представителями других федераций, устраивал чемпионаты, вот только того, что хотел сделать. Как в 81-м объявить спортмассовое или выездной семинар в откалывающиеся республики, где начинались беспорядки и погромы, не мог, не имел права, и ученикам приказать не мог. Связан был древними правилами и договорами по рукам и ногам. Тут ведь не битва драконов, не наплюешь, а сами ученики не решались проявить инициативу. Даже Наташа с Петром не решались. Все же, в бытии тоталитарным тиранам и диктаторам есть свои недостатки. Не взялись они сами за высшее руководство страны, не догадались схватить этих тварей за горло, а сам я не мог, и приказать не мог. Еще в тот день, когда в ноябре свершился госпереворот, я пришел к Суа и долго смотрел ей в глаза, а она взгляда не отводила. Смотрела твердо и спокойно, и я понимал, она знала, она опять меня просчитала и позволила считать, что я самый умный, что я понял ее план. Ни хрена я, оказывается, не понял. Вся эта эпопея с изучением магии и становлением ее верховного, оказывается, была именно для этого, чтобы я не мог вмешаться. Стоял, смотрел, а вмешаться не мог. Суа мне ничего не ответила, да я и не спрашивал, и так все было понятно, без слов. Она специально выбрала именно этот исторический момент, выстроила череду событий и шагов, чтобы именно в это время я был связан обязательствами. И я, как лопух, попался. И сбросить это бремя обратно уже не мог, так как это тоже было несерьезно. Сбросить обязанность по защите целого измерения на только что родившую женщину с грудным младенцем на руках, а в остальном, эти 4 года, что включили в себя беременность, рождение ребенка и 3-летний последующий декрет, в плане именно защиты земли, были невероятно спокойны. Угроз вообще не было, не считать же за угрозу, прорыв одного единственного демона с инфернального плана, с пафосным именем Истина. Все умирает, лишь Истина живет. Такой концептуальный посыл этот демон имел в своей основе. Оттого и был бессмертен, но чрезвычайно агрессивен, стремился к уничтожению всего вокруг. Прорывался в наш план примерно раз в 10 лет. Помнится, встречал я его упоминания в комиксах. С ним еще Логан боролся. Логан и его дочка от какой-то крутой французской ведьмы. Они и тут боролись с этим демоном, пока я не пришел и не выкинул этого Истину в темное измерение. Пусть там попытается воплотить свою концепцию. В мире, где нет самого понятия смерти, отсутствует ее концепция. К таким же агрессивным бессмертным тварям, только гораздо более сильным. Уверен, там даже Дармамму не пришлось на него отвлекаться, Истину и так определили по размеру, самостоятельно. Там было кому, и это за все 4 года моего ИО. Одна единственная сколько-то серьезная угроза. Ну и куча мелких дрязг разносильных магов, в которых мне пришлось выступать третейским судьей. Первые 3 конфликта я еще ломал мозг, пытаясь вникнуть, разобраться, рассудить, кто прав, кто виноват. На 4-м я тупо свернул шеи обоим спорщикам. И на 5-м, и на 6-м. 7-го не последовало. Дрязгуны как-то очень быстро научились улаживать свои конфликты самостоятельно, не доводя до того уровня накала, когда это становилось бы достойным внимания Верховного. Ну, пару раз еще какие-то отбитые на голову чудики пытались устроить призыв демонов, и вроде бы ребят уже гораздо серьезнее, чем мелкий пакостник Истина, но не преуспели в этом. Все же, я начал пользоваться глазом Агамотта по назначению, для прозрения ближайших угроз измерению, а не только, чтобы восстанавливать поломанную мебель. Поголовье этих ушибленных очень быстро сократилось до 0. В общем, тишь, тоже, кстати, необычно, и забрасывает сомнения, чего именно добивалась Суа, чтобы я постоял в сторонке, пока рушится союз, или чтобы время моего ИО пришлось на период, в котором отсутствовали сколько-то серьезные угрозы, а союз рухнул, как следствие того, что я постоял в сторонке, что он и держался-то только на Сталине и мне. За 4 года развал союза достиг той точки, когда ничего уже невозможно было вернуть. Страна Сталина перестала существовать при полном моем попустительстве. Мечта о нерушимой и могучей державе Советов и строительстве коммунистического рая на земле провалилась. И больше мне политика стала совершенно неинтересна. Разочаровался я в ней. Плевать стало на то, кто и где кем правит, каким строем прикрывается и что реально из себя представляет. Зато неоспоримым плюсом было то, что уже никто не мог мне помешать проводить время с другим Виктором. Виктором Робертовичем Цоем. Естественно, я знал, кто такой Цой. Невозможно было бы жить в России мира Васисенсия и не знать Цоя. Это было бы просто и решительно невозможно. Однако, знать и помнить – вещи разные. Забыл и я, как, в свое время о Высоцком. Но помогла случайность. В весной 85-го, очередной раз поругавшись с Суа, а что, кто-то думал, что быть семьей и не ругаться, возможно. Этот кто-то сильно ошибается, кажется, это был первый раз, когда я свернул шею обоим магам, спор которых должен был разбирать или второй, какая, к Дзену, разница. Я прыгнул из Камартаджа развеяться в Ленинград. Почему туда, а почему бы и нет, красивый ведь город. Бродил по набережным, смотрел на волны, на львов и титанов, когда услышал разговор 3 студентов возле кафе. Они весьма эмоционально обсуждали ленинградский рок-клуб, и кто, по их мнению, круче, кино, Алиса или ДДТ, Дзен. Мимо такого я просто пройти не мог. Подвалил к парням, поинтересовался, о какой клубе речь, как его найти, как туда пройти и попасть. Парни были сама любезность. Видимо, моя звероватая рожа все еще слишком часто мелькала на советских экранах. Мы же с Брюсом много фильмов успели наснимать до его отъезда в Китай, и не во всех из них я даже был злодеем. Хотя, вот, если честно и объективно, роли у меня были так себе, короткие и эпизодические. Все же занятость в Федерации накладывала свои ограничения, да и Брюс с Чаком отлично тянули картины и сами. Талантливейшие же люди. У меня же артистизм был на уровне кирпича. Вот и роли мне подбирали соответствующие моему артистизму. Подраться красиво, это пожалуйста, боевую сцену поставить, да как нифиг делать, хотя Брюс и сам с этим неплохо справлялся, а вот изобразить что-то кроме кровожадного оскала или каменной морды, извините, это сложно. Или, еще не забылись мои всесоюзные выступления 81-го, кто знает, но, как минимум, автограф у меня попросили, и до рок-клуба довели. В самом клубе, со входом проблем не возникло, наоборот, денег не хотели за билет с меня брать. Пришлось даже брови разок нахмурить, что мгновенно решила вопрос. А на выступлении, дзын, я уже забыл в своем Камартадже, что всесоюзная знаменитость, а ученики из федерации есть практически всюду. Меня узнали мгновенно, а сам Виктор, который как раз был на сцене, оказывается, вообще имеет красно-черный пояс по джит-кундо. В общем, на сцену меня таки вытащили. Ну а там, говорить я не мастак, зато играть умею на многих музыкальных инструментах. Все же, парижскую школу искусств заканчивал не просто так, в том числе и на гитаре. Правда, только на акустике, с электро до этого дела не имел. Мы с Виктором сыграли пару его песен, благо я их неплохо знал, в мире Васисенсия было много свободного времени, вот и бренчал иногда. А Цой, это ж классика. Кто из тех, кто учится играть на гитаре, не знает хотя бы одной его песни? Так, что получилось неплохо. По крайней мере, мне понравилось. Ну и зал рукоплескал. С тех пор, я стал довольно частым гостем в ленинградском рок-клубе. Довольно быстро стал там для всех своим. Иногда, еще выступал с ребятами. Но больше, все-таки учился у них, восполняя пробелы в своем образовании. Электрогитаре, бас-гитаре, барабанной установке, синтезатору яш. На самом деле, любопытный, как маленький ребенок. Мне все-все интересно. В каждую дырку хочется залезть, каждое дело попробовать. А уж учеба, сама по себе, это вообще мой дзын и мое дао. Так что, нашел себе отдушину, где мог сбросить копящийся стресс от его верховного, а в дальнейшем, и от развала союза. Естественно, там был не только Цой. Много кого там было. Те же Шевчук, Гребенщиков, Чифы, Кинчев, Фоменко, Леонидов, много кого там крутилось. Было весело. А в 87-м, я плюнул на все и притащил всю кодлу рокеров на свой стадион в Тушино, где устроил самый первый всесоюзный, хотя, самого союза уже и не было, рок-концерт в онлайн-формате, на котором и сам, кстати, выступить не постеснялся. Правда, не на первых ролях, а бас-гитаристом и в двух песнях барабанщиком. Но, вроде бы, народу понравилось. Концерты такие повторялись потом еще не раз и не два, но все равно, первый, запоминается больше всего. Ну, само собой, Виктора я до черного пояса дотащил. Попробовал бы он не дотащиться, когда за ним лично глава федерации является забирать на тренировки с продвинутой группой. Да, к его кумиру, от которого он фанател, на которого хотел быть похож, под которого он косил, к Брюсу Ли я Виктора тоже сводил. Даже устроил совместную тренировку и дружеский спарринг. Потом Цой с абсолютно счастливым лицом и, преисполнившись гордости, ходил светил фингалом под правым глазом, который ему случайно Брюс поставил. В общем, стоило отойти мыслями от политики и сбросить с себя заботы о судьбах мира, как жизнь начала играть красками. Глава 100. Вика. Виктория Крид. Вполне ожидаемо родилась светленькой. И совершенно ожидаемо, со способностями люпинов, улучшенной версии. Она была значительно сильнее и крепче других моих потомков ее возраста. А таких хватало. И на Окинаве, и в Москве, и во многих других городах стран и советов. Наташа ведь запустила в жизнь программу секс-туризма комсомолок на остров Кумедзима. За прошедшие с 80-го 5 лет, Окинаву посетили даже не сотни советских девушек, а тысячи. Целые специальные детские сады формировались из получившихся деток, куда работать воспитателями по специальным приглашениям ехали окинавские девушки-блондинки с голубыми глазами. Так что, сравнить мне было с кем. Сама Наташа все же решилась. Причем, забеременела немногим позже Суа. Соответственно, и родила на месяц позже нее. И это была одна из главных причин отсутствия с ее стороны инициативы во время первого госпереворота. Хотя это для меня он был госпереворот. Для всех остальных, было решение экстренного пленума ЦК КПСС. Законное, легитимное. В связи с внезапной кончиной генерального секретаря, сердце у того, понимаешь, прихватило. Причем, сначала прихватило, а потом начались волнения из-за отсутствия у него готового преемника. Честно говоря, я даже не знаю, естественно, это была смерть, или ему помогли. Не стал интересоваться. Меня переклинило от фамилии Горбачев, сразу, и напрочь. Как же мне хотелось его удавить прямо там, в зале собраний ЦК. Войти, молча протопать через весь зал, подняться на сцену, подойти, остановиться, и, ни слова не говоря, свернуть ему шею, после чего также молча спуститься со сцены и выйти из зала. Очень хотелось, буквально ладони чесались, почувствовать под пальцами его хрупкую шейку, но должность его не позволяла, а попросить Петю, ну или кого-то еще, из нулевого поколения, можно было, и, уверен, мне бы не отказали. Достаточно было бы даже не просьбы, а лишь намека, фамилии и взгляда, чтобы тем же днем Меченого не стало. Вот только, что дальше? Наташа, вне игры. Петр недостаточно жесткий, хотя странно так говорить о человеке из живой стали. Сам я не могу возглавить страну по понятным причинам, да и не хочу. Если бы хотел, то сделал бы это еще в 81-м, после смерти Сталина. А других людей, на кого бы я мог перекинуть такую ношу, имея хоть какую-то уверенность в том, что они справятся, у меня на примете не было. Тем более, что в стране уже назревал взрыв. Я его чувствовал, как чувствуют кошки, подступающее землетрясение. Скользнула, конечно, шальная мысль, посадить в это кресло Лукашенко, но, как скользнула, так и проскользила дальше. В тот день я не сделал ничего, ничего, в глаза жене посмотрел, покачал на руках Вику, заглянул к Наташе в роддом, где она лежала на сохранении, справился о ее состоянии, узнал прогнозы по срокам, подрался с Финой. После решения проблемы с Махтверем мы часто с ней спарринговались, и это была уже не та безумная рубка, что раньше. Теперь мы действительно учились друг у друга, помогали становиться сильнее, а потом я остался один, в зале для медитации московского храма Агамотта, который все-таки был построен, с глазом Агамотта.